Глава 3. Ваша сдача — это тайна. Мудрость состоит из двух частей. А. Вам есть что сказать. Б. Вы этого не говорите. Неизвестный автор. Пообещайте себе вести себя по-новому не меньше 6 месяцев. Только после этого сообщите мужу, что вы стали капитулировавшей женой. Не поверяйте ему своих секретов. Лучше поделитесь ими с подругами, которые выслушают и поддержат вас на этом пути. Если вы похожи на меня, то инстинкт заставит вас сразу же рассказать мужу обо всем, что вы узнали о поведении капитулировавшей жены. Кому-то даже захочется предложить мужу послушать эту аудиокнигу. Я же советую вам держать эту информацию при себе. На первый взгляд кажется, что секреты от мужа противоречат самой идее близости. Разве можно по-настоящему быть близкими и понимать друг друга, если не делиться всеми чувствами? Но вот что яркие и умные женщины порой говорят мужьям, переходя к тактике капитулировавшей жены. Поверьте, это чистая правда. Я ничего не придумывала. Я очень боюсь, что ты с этим не справишься. Но в книге сказано, что я должна передать тебе контроль над бюджетом. В этой книге говорится, что я должна больше уважать себя. Я так и сделаю. Я пойду на уступки, потому что чертовски устала все делать сама. Теперь ты поймешь, каково это за все отвечать. В этой книге написано, что я должна молчать, когда ты неправильно загружаешь посудомоечную машину, по-дурацки одеваешься и неправильно меняешь ребенку подгузники. С этого момента я буду ценить твои маленькие подарки. Я буду притворяться, что уважаю тебя и верю в тебя, даже когда это не так. В каждой такой фразе скрыта внутренняя критика и попытка контроля. Вот почему они проскальзывают. Сначала ваши гнев, одиночество, усталость и обида слишком сильны, и почти невозможно удержаться от их проявления в разговоре. Но таким образом вы еще сильнее разрушаете близость в ваших отношениях. Это очень плохо для начала трансформации. Я не вижу никаких плюсов в подобной откровенности. Это все равно, что, сев на новую диету, тут же отправиться в кондитерскую. Если вы еще не привыкли к ограничению сладкого, вам наверняка захочется съесть шоколадный эклер. И это отбросит вас назад, хотя начало было таким хорошим. Когда же у вас выработается привычка к отказу от сладостей, посещение кондитерской не станет серьезным испытанием, потому что вы уже привыкли противостоять искушению. Вы получили импульс, и он сделал вас сильнее. Я обращаю ваше особое внимание на сдержанность в этом вопросе, потому что давно заметила, что многие жены никак не могут устоять перед искушением. Женщины знают, что не нужно говорить мужу о своей новой стратегии, но при этом считают своих мужей или себя исключением. А кто-то просто привык всегда и всем делиться с мужем. Я слышу об этом сплошь и рядом. Одна женщина рассказала мужу о своем новом поведении, потому что хотела, чтобы он знал, как ей трудно ему доверять. Ведь в прошлом он так часто ее огорчал и обманывал. Ну надо же. А потом она сказала, что почувствовала себя лучше после этого разговора, хотя я не советовала ей этого делать. Да, наверное, на короткое время ей стало легче. Но напомнив мужу, что он часто ее огорчал, и не попытавшись сначала укрепить доверие и близость, она в буквальном смысле слова съела большой кусок торта, напрочь погубив свою новую диету. Я часто сожалею о сказанном, но никогда не жалею о молчании. Публий Сир. Фанфары не зазвучат. Женщины часто спрашивают меня, «Разве муж сам не поймет, что происходит?» Конечно, поймет. Большинство мужей очень чутко улавливают настроение и привычки жен, даже самые невнимательные. Муж не только будет приятно удивлен тем, что жена относится к нему с уважением, что она стала более жизнерадостной и счастливой, но еще и почувствует огромное облегчение. Его повседневная жизнь изменится. Рядом с вами станет легче жить, потому что вы будете относиться к мужу с большим уважением и симпатией. Да и вам будет легче жить рядом с мужем, ведь он перестанет остро реагировать на напряженность и конфликты, которые раньше всегда присутствовали в вашей семейной жизни. И все же муж вряд ли подойдет и спросит, что с вами происходит. Ему не придет в голову вручать вам золотую медаль, голубую ленту или ожерелье. Перемены произойдут постепенно. Так мы поправляемся после тяжелой простуды. Мы уже здоровы, но изменились не так кардинально, чтобы те, кто приходит нас навестить, сразу же восторгались нашей красотой без красного носа и опухших глаз. Мы всего лишь вернулись к нашему прежнему, приличному облику. Хотя вам может казаться, что вы сильно изменились, муж вряд ли это заметит. Привычки меняются постепенно, со временем. Порой такую перемену вообще не замечают, пока не начинают сравнивать прошлое с настоящим. Ваш муж тоже заметит ее лишь спустя какое-то время. Сначала он будет ждать, что старое поведение вернется, и только со временем начнет доверять вам новой. Муж не будет спрашивать, почему вы ведете себя иначе, еще по одной причине. Если он привык ждать от вас приказов, ему нужно время, чтобы вернуть себе собственный голос. Именно этот голос заставил его когда-то потянуться к вам, полюбить вас и жениться на вас. Впервые услышав его после долгого перерыва, он придет в такой восторг, что на какое-то время вообще перестанет замечать ваши слова и поступки. Если вы решили стать капитулировавшей женой, вам придется изменить всю свою жизнь и жизнь своего мужа тоже. Но говорить и делать — это разные вещи. Вы должны стать той переменой, которую хотите увидеть в этом мире. Махатма Ганди. Новое вы, настоящее вы. Когда Пола захотела стать капитулировавшей женой, ей было очень тяжело хранить этот секрет от мужа, хотя сама она уже видела большие перемены в своей семейной жизни. Я предложила ей рассказать мужу о том, что она делает, но только через 6 месяцев. Пола согласилась. Когда 6 месяцев прошли, она совершенно изменилась. Она перестала сурово судить своего мужа и поняла, что у нее больше нет секрета, которым нужно делиться. Муж видел, что она изменилась, но не чувствовал себя преданным или оскорбленным из-за того, что она не сказала ему о своих планах сразу же. Он знал, что ей было нелегко, и что она делилась своими мыслями и чувствами с подругами. Вам, возможно, захочется спросить мужа, нравится ли ему ваш новый имидж, заметил ли он какие-нибудь перемены. Людям нужна поддержка. Вы заслужили одобрение за ту смелость, с какой пустились в этот трудный путь. Многие женщины никогда не находят сил сделать то, что делаете вы. Ваше упорство достойно восхищения. Но муж не тот человек, от которого можно ждать такого одобрения. Хотя вы проделали трудную работу, не просите его восхищаться тем, что вы перестали его контролировать или грубить ему. Ваша награда — то, что вы сами стали лучше. Вы стали хорошим, добрым человеком, с которым легко и приятно жить. Вы чаще смеетесь и научились слушать. Вы по-настоящему любите и наслаждаетесь любовью мужчины своей мечты.